эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 июня 2017 года, четверг, по одному из старинных, 18 день, месяц ветров, 7525 лета, вторник. Кто отмечает праздники по этому древнему календарю, тех я поздравляю с Днем Мудрости Будха. А мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Общие рассуждения о Спасе». Спас духовный, воинский, обережный и авторсказитель Сергей Демин. Здравия тебе, Сергей. Здравия, Алексей. Здравия, радиослушатели Славянского радио. Я хотел бы в начале нашей беседы поблагодарить Алексея за приглашение, за предоставленную возможность в эфире рассказать о том, что такое Спас, и в меру своего понимания, и в меру своего ощущения и общего состояния поделиться с вами теми проявлениями понимания мира как мира и мира в человеке, для того, чтобы, может быть, кто-то из вас вспомнил после нашей программы о своих предках, о своих родственниках, о родителях и выразил им свою благодарность и чувство любви. Хорошее начало, душевно. Так, ну что ж, давай тогда начнем, наверное, вот с чего. И раз у нас общее рассуждение о Спасе, давай с общего и начнем. Что же есть такое Спас в твоем, как ты говоришь, представлении? Да, для того, чтобы нам начать и войти в поток общего рассуждения, нам нужно неким образом перестроить свое восприятие или восприятие и в целом настроиться на то душевное состояние, на тот душевный лад, который через неспешное повествование и размышление о роли мира в жизни человека и о человеке в жизни всемирья привел бы нас к некому душевному благостному расположению для того, чтобы войти совсем в другой мир. Из нашего обычного, обыденного мира, который живет по законам обыденности, обычаи, суетности и привычного понимания всего, что происходит вокруг нас, войти в мир волшебства, чуда, волшебной сказки и превратиться самим, как сказочников, сказителей, так и в исполнителей различных ролей в этих сказках. А для того, чтобы перестроить в какой-то степени наше миропонимание, потому что разговор сегодня в нашем общем рассуждении вначале пойдет о миропонимании, того, как это виделось в Спасе, я хотел бы объяснить вам, насколько сложной задачи сегодня предстоит передо мной, потому что у нас в Спасе многое делалось совсем не так, как это делается сегодня человеком обычая. И в Спасе у нас пришлым, чужим людям говорили о том, что вы должны либо играть по нашим правилам, либо же вы просто живите своей жизнью, потому что у нас в Спасе руками ходят, а ногами берут. Вот примерно с такой начальной присказки я, наверное, хотел бы начать наше общее рассуждение о Спасе для того, чтобы выстроить определенную канву нашего повествования и начать постепенно, не спеша, уходить от той суетности, от той внутренней, скажем так, постоянной спешности сегодняшнего современного человека в постижении вообще чего-либо. Хорошая присказка. Ну, раз хотел, давай начинать. Да. Я только за. Ты, наверное, хотел присказкой заинтриговать и напрашивался, так набивался на вопрос: а что же такое я интересное сказал? Почему именно ногами-то берут, да, руками ходят? Да, а это объясняется очень просто. Объясняется это тем, что иногда мы проходим мимо обычных вещей, не замечая их волшебства и чуда. Мы воспринимаем или воспринимаем мир через определенную сетку, наброшенную на наше сознание, которая сформировалась с детских лет, с периода нашего взросления и прохождения по возрастным вежам, в том, как должен быть устроен мир. А поскольку мы все живем во времена атеистического мировосприятия, несмотря на то, что мы сегодня начинаем двигаться к постижению и других форм сознания, то большая часть наших знаний находится в поле науки, которая однажды объяснила нам, как нам жить, по каким законам нам себя двигать по этой жизни и на что нам опираться в своих собственных знаниях. Наука наша, спасовская, она называлась хитрой наукой. И хитрой она была потому, что все, что текло к нам из мира, оно текло через постоянное обновление. И для того, чтобы воспринимать это в рамках своего постижения и в рамках расширения своего понятия этого мира, нужно было все время находиться на острие восприятия этого мира, видеть и замечать малейшее его передвижение, малейшие тонкости и нюансы, его перестроение, его глубинное какое-то переформатирование, как сегодня говорят, и все время находиться внутри этой жизни, быть постоянно на гребне жизненной волны, находиться в новизне, все время обновлять свое восприятие через обогащение, обучение и расширение своего понимания, что есть мир, что есть я в этом мире и что есть наше общее «я как мир» и «мир как я». И тогда в нашем мировосприятии выходило как красное солнышко на заре осознание того, что «я» и есть этот мир. Внутри это проявляется как наше божественное «я», которое вбирает в себя все сущее и которое через это сущее постигает свою собственную природу. И эта собственная природа раскрывалась через мое отношение к этому миру. У нас в традиции говорилось о том, что существует три мира. Мир большой или общий мир – как всемирие или же все созданное сущее Творцом, мир общества – это мир, в котором я открываю для себя новые возможности и формы постижения бытия, жизненного уклада и традиционного ощущения своей роли в этом обществе, и мир как я, или я как все сущее, которое отражает в себе человеческое восприятие того, каким я должен быть, что я должен сделать в этой жизни, как мне выйти на свое собственное предназначение и каким образом я могу это сделать через правильное восприятие всего сущего. И теперь мы выходим уже на разговор о миропонимании, без которого не существует ни одного человека. Потому что миропонимание дает и дарит нам возможность соприкоснуться с огромным миром жизни. Эта жизнь проявляется и является нам в различных мирах сознания и в различных твердых проявлениях этих миров в нашей жизни. Мы как тело тверды, и это мир материальный. Как мир душевный мы более прозрачны, мы становимся более светлыми, более волнительными, более тонкими в своей собственной организации. И эти два мира ведут нас к нашему духу, к тому, что и есть выражение нашего «я» на этой земле. Все это, пропуская через дух, мы идем по стежке возрастания своих собственных сил и начинаем одухотворять свой собственный дух через постижение и расширение собственного понимания того, что нас окружает, что нас может обоготворить и превратить нас в Бога человека. И это как раз путь Спаса, который говорил нам о том, что мы приходим сюда богообразными, а уйти отсюда должны богоподобными. Это та стёжка-дорожка, это тот путь к русскому богатырству, который давал духовные знания того, как преломить в себе животную природу и сотворить из себя природу божественную. Это то главное духовное наследие, которое пронес русский народ в течение огромного количества тысячелетий, соединив в себе два вероисповедания, два миропонимания. Это мир ведический и мир православный христианский, в том его понимании, в котором православие, в котором оно сегодня принято каким-то образом в обществе заявляться. И вот эта дорога к тому, чтобы стать настоящим божественным «я», она как раз и есть та духовная основа этого Спаса в нашей традиции. Миропонимание соединяет в нас три реки времени. Одна река всемирия – это Млечный Путь. Это поток звездной жизни, которая когда-то была нашим домом. Она и сегодня остается нашим домом, в нашем сердце, в нашем сознании и в наших чувствах. Стоит нам только закрыть глаза и начать вспоминать о своем прошлом. У многих людей, которые имеют или обладают даром воспоминаний своих предыдущих воплощений или же каких-то отдельных его эпизодов, часто возникают такие картины. Они бывают совершенно разные. И мы все по-разному к ним относимся, но эти картины являются предметом и причиной с нашего детства, нашей мечты. Ибо наша мечта формируется еще из того прошлого, которое мы когда-то проживали и которое стало основой сегодняшнего нашего жизнеутверждения, как только мы появились на свет и стали маленькими человеками. И нашей задачей, постепенно взрослея и становясь из маленького человека большим человеком, из маленьких своих чувств перерастать в большие чувства к этому миру и отдавать эти чувства по мере взросления и возмужания своего, как это свое «я», отдавать их миру для того, чтобы приукрашать, преображать, расширять и улучшать все три мира, о которых я говорю. Наше миропонимание говорит о том, что эти миры связаны с вилей или веревкой, или вербью, которая проходит как река жизни по всем эпизодам жизни человека. Она свивает его желания, его охоту жить, его размышления над жизнью, его поступки и мысли в единое целое, сплетая его вверх света. Или в тот божественный поток света, который исходит от небес, от нашего Отца Небесного и от его проявления в солнечном лике. И этот божественный поток наделяет все сущее силой любви и силой жизни. И в нашей традиции говорилось о том, что все мироздание устроено через коло, и коло является неким символом, оформляющим или способным оформить наше понимание и ось приятия в некую целостностную основу того, как мы можем постичь все сущее. И у нас говорилось о том, что существуют разные кола, разные круги. Существует круг жизни, существует круг знаний, существует круг силы, существует круг всеобъемлющей любви. При этом все эти круги с каждым периодом, а у нас говорили с вехами жизни, должен человеком постоянно обновляться для того, чтобы он возрастал в своих силах через усилия и желание быть полезным этому миру. Это желание быть полезным миру приходит когда-то однажды человеку, если он, проходя свои жизненные вехи, правильным образом строит свою ось приятия. И когда он напитывает свою ось или кабаржину, или, как у нас говорят, хребет, хребтину, существует много различных определений, напитывает ось светом, его позвоночник или хребет начинает звенеть. Он звенит и впитывает в себя звон или музыку сфер, или звон божественных скрижалей Творца Небесного. Вот этот звон, очищая сердце, готовя наше сердце к тому, чтобы оно стало престолом для Отца Небесного, а в нашей традиции говорилось о том, что Отец Небесный в любой момент может нас посетить. И если в нашем сердце не стоит престол для его посещения, то он может пройти мимо и нас не заметить. И поэтому, когда нас спрашивали, любим ли мы, верим ли мы, знаем ли мы Бога, мы отвечали очень простой фразой, что мы понимаем это знание как выражение «Бог во мне, а я в Боге». И это есть мое состояние высшего «Я», которое через это преображение, через преображение божественного света, через преображение великой любви, начинает напитывать суть человека тем главным, основным содержанием жизни, которое потом, впоследствии, позволяет ему двигаться и раскрывать себя в своем собственном предназначении. Значит, это значит быть кем-то, кто нужен и полезен миру. И поэтому мы проходили различные этапы взросления и созревания души. От ее молодки до умудренного старика. Эти вехи жизни через правильное миропонимание формировали в нас правильное отношение или отражение к жизни всего окружающего. И в нашем миропонимании, в нашей традиции все живо, потому что всемирие напитано живой, несущей в коромыслах богини Ладой и отдающей через божественный свет этой земле и всем своим детям или людям, живущим на земле. Ну вот примерно такие, скажем так, реминисценции в начале нашего разговора я хотел бы заявить, начиная разговор о миропонимании. Хорошо. Здесь реплика поступила от Бабая в эфир. Наверное, стоит просто перевести слово «спас» по буквице на современный язык. Существовало несколько пониманий того, что такое «спас». Есть понимание того, что «спас» — это некое спасение нашей души от темного мира, там, с его мирскими грехами, с его мирскими искушениями, спасение и прохождение его через путь очищения и чистоты. В воинской нашей науке говорилось о том, что спастись – это значит выжить, потому что казаки, они не умирали, их не убивали, они просто не спаслись, они не смогли уйти от какой-то пули или от клинка. И это было толкование среди казаков, которым спас давал возможность выживания или спасения своего тела для защиты рода, земли, народа и отечества. Что касается буквицы, то здесь я тебе скажу сразу, буквицей я занялся совсем недавно и в этом совсем не силен. Но думаю, что толкование по буквице будет, наверное, намного более ёмким и объёмным, чем то определение, которое я дал сейчас. Понятно. Так, хорошо. Давай теперь вот о чем поговорим. Итак, спас у многих людей, спас ассоциируется с какими-то чуть ли не волшебными действиями людей, которые им владеют. И есть такое еще направление «характерники», который тоже относит к спасу, но кто-то говорит, что нет, это вот просто другое название, кто-то говорит, нет, это совершенно другое направление. Вот. Но так или иначе, и кто называет себя характерниками, кто себя относит к спасу, если они не просто себя так называют, а умеют действовать в спасе, находиться в нем, в этом состоянии, то показывают чудеса. Чудеса не пробивания себя какими-то острыми предметами, уворачивания от чего-то такого быстро движущегося на них, переведения энергии, силы, а кто-то даже и бесконтактным, так сказать, боем владеет. Вот давайте моменты разберем. В чем же отличие или сходство спаса и характерничества? Какие виды спаса и характерничества тебе известны и насколько, скажем так, применимы в современном нашем мире такие методы взаимодействия, как бесконтактный бой, потому что об этом совершенно очень много совершенно разной информации. Ну, эти размышления немножечко нас отводят пока от заявленного миропонимания. Но тогда я постараюсь пробросить мостик от миропонимания к тому, о чем мы будем в дальнейшем говорить. Хорошо, давай пробросим. Мостик этот, он уже заявлен. И мы говорим о том, что наши способности и наши, скажем так, наши возможности, они кроются в соединении постоянного взаимодействия с миром. И восприятие мира не только через наши проявленные органы чувств, но и некие тонкие ощущения и тонкие чувства, которые идут от сердца и которые идут от наших душевных побуждений. Когда мы начинаем прислушиваться к тому, что говорит нам сердце, и что нам рассказывает наша собственная душа, тогда границы нашего восприятия кратно повышаются. И мы начинаем впитывать себя в мир не только через призму своих ценностей, убеждений и взглядов, сформированных нашим воспитанием, образованием и общиной или обществом, в котором мы живем, но и позволяет становиться неким зеркалом, отражением мира, который дает нам различного рода через свой язык и через события, сигналы того, как он к нам относится. И это отношение может определять дальнейшее наше собственное развитие и движение к постижению более тонких проявлений этого мира. Мы говорим о том, что у нас существует полевая природа мира. Мы говорим о магнитных полях, электромагнитных полях Земли. Вся эта природа является отражением того же самого человека, у которого тоже есть, ну, скажем так, полевая природа и, как ее сегодня называют, тонкими телами, которые окружают человека. В нашей традиции никто никогда не называл это тонкими телами, а просто говорил о рубахах души. А рубах души у человека от 9 до 12 в зависимости от его состояния созревания души. И, например, есть такая рубаха, как рубаха боли или рубаха блаженства. Есть так называемая кирия, некая невидимая сеточка, которая удерживает наши внутренние органы в том правильном расположении, в котором они должны находиться. Если эта кирия повреждается с помощью напряжений и внутренних натяжений человека, то тогда наши органы начинают смещаться, возникают предпосылки к различного рода заболеваниям и многому другому. Что касается рубахи боли, то наша задача как раз из рубахи боли перейти в рубаху блаженства. Наша рубаха боли формируется с детских лет, когда мы начинаем сталкиваться с этим миром как нечто плотным, материальным. И это постижение начинается с познания нами боли. Эта боль постепенно накапливается, и она начинает разветвляться в человеке различными стежками, когда она уже бывает не только физической, но и душевной, но и духовной. Отсюда возникают различные заболевания, приходящие в гости по этим стежкам. Есть заболевания телесные, есть душевные, есть духовные. И все эти заболевания имеют одну единственную природу. Это несоответствие восприятия человека тому естественному жизненному потоку, который несет мир и проявляет этот жизненный поток в его бытии. Так вот, казахи-характерники – это как раз те люди, которые соединяли в себе все эти потоки и через открытое сердце, потому что у нас, в отличие от различного рода, если мы начали разговор о казахах-характерниках, от различного рода других воинских практик или каких-то систем, это очень такое модное слово сейчас, система, конечно, оно мне непонятно, структура, система и многие другие, я стараюсь его как-то не использовать в общении с людьми, которым я хочу донести что-то о спасе. Ну, так или иначе, эти слова употребляются или школы воинских каких-то единоборств или искусств. В нашей традиции и школ-то, в общем-то, не было никаких. А как раз говорилось о том, что спас начинается с открытия сердца. И раньше, когда не было же таких умных людей, как сегодня, с высшим образованием, с двумя высшими образованиями, а если учитывать, что сегодня человек вообще приобретает совсем другую, скажем так, форму среды соединения и взаимодействия с миром, и вместо чувственно-сердечного человека он преобразуется и превращается в такого бесчувственно-информационного человека, то открытие сердца для многих сегодня становится непреодолимым барьером. Пока жизнь его так хорошенечко не тряхнет и не поставит на место, и не покажет ему, что так жить не надо, не следует, иначе ты так и не выберешься из своей недоли, из своей сети нети или страданий, и не поймешь, для чего ты родился здесь, родной. Что же от тебя требует сегодня мир? Что он тебе готовит? Какое место он тебе бережет? И он тебе все время подсказывает, что, может быть, тебе не нужно двигаться алчущим взором в сторону чужого места и пытаться его для себя как-то прихватить и присвоить, а найти все-таки в своем сердце ответ на главный вопрос. Кто я? Для чего я живу? Для чего я предназначен? Для чего мне необходимы эти жизненные силы? Почему мне с рождения далась эта охота жить? И почему я через какое-то время растратил в себе понимание этих сил и отдал их на чужую сторону? И если мы говорим о характерниках, начинаем разговор о казаках-характерниках, то здесь нужно сказать о том, что те чудеса и те сказочные волшебные способности, о которых сегодня принято заявлять, они ведь возрастали не на пустом месте. И они же не появлялись в человеке с бухты-барахты. И они же не приходили только с некими обрядами и посвящениями и, как сейчас говорят, магическими ритуалами, которые перерождали природу того или иного человека, ставшего казаком-характерником. Казах-характерник с рождения и до смерти жил в усилии. Он трудился, постоянно трудился. Он пребывал в труде, в воинском труде, родовом труде, в своем личном, собственном труде по возрастанию своей души. И поэтому он через усилие, постоянное усилие, приобретал силы и начинал взаимодействовать с силами мира. в которых, например, существуют различные природные стихии, духи, ангелы, там, скажем, рубежники, защитники, ну и многие другие силы, которые знали и знают в нашей традиции. Например, казах-характерник для того, чтобы обрести себе защитника и получить имя, 40 дней кряду ходил в Навный мир. А поскольку миры делятся на явный, Навный и Правный в нашей традиции, и все это вообще-то единосущное, единоцелое всемирье, которое проникает и протекает друг в друга и становится единым целым, это мы сегодня разделились на части, и человек потерял свою целостность. А раньше люди были целостными, жили в цельности, или в целокупности, или в целомудренности. Отсюда наши девы были целомудренными, и это было великой святостью и основным чинопочитанием нашей традиции, потому что это сохраняло цельность или постоянное взаимодействие с Отцом Небесным. Так вот, растрата этой цельности и не позволяет нам сегодня накопить в себе те силы и усилить свой дух до такой степени, когда мы можем овладевать силами природы, когда мы можем разговаривать и повелевать нашими защитниками, когда мы в состоянии отвечать за те проявления, скажем, влияния на природу, изменяя погоду и там, проходя через карманы времени и пространства на какое-то определенное расстояние. Там называли это скороходкой или по-другому, много есть таких названий. Казах-характерник через эти усилия-то как раз возрастал и приобретал эти способности. А поскольку природа его обновлялась и очищалась, он становился магом или ведуном. А человек становится магом по мере накопления житейской, обыденной и ведовской мудрости. И когда такой человек становился магом, волховцом, волшебником, волхвом, то, в общем-то, и природные законы или законы всемирья, которые всегда существовали и всегда будут существовать, они открывались этими самыми природными силами для человека, с которыми он мог взаимодействовать. И многое неявное, что существует в Нави, могло проявиться, когда казах-характерник становился на межу между мирами Яви и Нави, и через определенные практики трансформировал, как сейчас говорят, различные явления мира в определенные формы. Поэтому, когда мне задают вопросы о тех чудесах и тех поверьях, которые дошли до нас якобы из глубины веков, я всегда на такие вопросы отвечаю, что ничто человеку не дается даром, и за все он платит. Так вот, казах-характерник иногда платил тем, что брал на себя обет безбрачия и отказывался от всех мирских утех и благ только для того, чтобы сохранять ведовское знание и оберегать роды от напастей, искушений и утрати той самой святости и чистоты, той целомудренности и целокупности, которая дает и позволяет человеку двигаться по различным мирам, собирать силу этих миров и через эту силу формировать в явном мире, ну, некие, скажем, превращения и трансформации того, что для обычного человека кажется чудом. А что касается какой-то тонкой работы в спасе, потому что у нас нет такого понятия бесконтактное или, как сейчас иногда уже говорят, удаленное воздействие на человека. Тонкие работы спаса, они предназначались прежде всего на этапах собирания волховской силы для взращивания в себе новых свойств, состояний, способностей и качеств. И когда природа человека утончалась, он приобретал уже дополнительно к 5 органам чувств и той казачьей чуйке, которая начинала формироваться в нем и лепилась с детских лет, он приобретал еще и духовные очи, и душевное видение. В нем открывалось сердце, в нем начинали течь благозвучно и благолепно токи жизни. В нем открывались те картины Нави, которые спрятаны от обычного человека. И все это постепенно оформлялось в некие новые состояния духа и души и тела человека. И эти новые состояния и позволяли творить казакам-характерникам вот то, о чем сегодня говорится, как чудеса. Что касается тонких работ Спаса, то там существует несколько этапов. Есть этап, когда человек через тонкие работы Спаса постигает свою собственную природу и начинает рассматривать в себе как чистоту, так и нечистоту того, что он накопил за долгие годы своей суетной жизни. И в большей степени тонкие работы Спаса призваны очистить человека от той дури в сознании, в мышлении, от той накипевшей злобы в сердце, от тех закрытых или, как у нас говорили, остывших чувств, которые человек спрятал в себе из-за той душевной и телесной боли, накопившейся в нем когда-то. Вот эти тонкие работы Спаса были призваны вывести человека на новый уровень восприятия и понимания законов жизни, законов природы, законов всемирия и в целом законов всего сущего, что нас окружает вокруг. Вот я бы так ответил на этот вопрос. А вторая часть тонких работ Спаса уходит уже в прикладную направленность, поскольку казаки-характерники всегда были родовыми воинами, обережниками, пограничниками, защитниками Отечества и профессиональными, как сейчас говорят, военными, то, конечно же, все навыки, которые они, скажем так, располагали для созревания своей души, для возрастания своего собственного духа, они использовали, конечно же, и в целях, когда необходимо было воевать, сражаться и каким-то образом побеждать на полях битв и сражений. Ну, вот примерно так. Хорошо. Ну так у нас вторая часть в названии эфира «Спас духовный, воинский и обережный». Потихонечку вот ты уже касаешься этих моментов. Может быть, тогда уже начнем расшифровывать, или какая-то у тебя заготовка есть еще по общим рассуждениям о Спасе? Ну, я бы все-таки хотел вернуться к общим рассуждениям о Спасе, потому что, говоря о воинском, обережном Спасе и личейном Спасе, да, мы должны говорить в целом о Спасе, потому что это все едино, это общее коло. Это только мы сегодня, разделенные на части, пытаемся все вначале через части познать, постичь, а потом уже, познав части, прийти к общему. И у нас говорят, что наше воспитание и образование строится на таком постулате, когда мы двигаемся от простого к сложному. А у нас говорилось о том, что нужно двигаться от сложного к простому, потому что в сложном не истинное ведание. Это наведенный морок, это чужое, скажем так, чужое мнение и чужое воздействие на душу и сознание того или иного человека. И поэтому я хотел бы поговорить в этих общих рассуждениях о Спасе как о ведании простоты человеческой сути и природы. Потому что, ну вот, я в тот приезд, например, в Москве, когда проводил семинар, мне посчастливилось уехать в Дивеево, у меня было желание такое душевное, босичком, ножками по канавке пройти Божьей Матери Богини Лады и прийти посмотреть на мощи Серафима Саровского. Многие, наверное, знают, что он был сильным волхвом. Ну и я хотел получить от него благословение на этот, на эту свою поездку, на семинар. И там я вспомнил об одном его изречении, которым он говорил о том, что там, где просто, там ангелов соста, а там, где мудрено, там ни одного. Это изречение глаголит о том, что мы сегодня стали слишком сложными, заумными и от этого очень важными и знающими людьми. С кем бы я сегодня на своих ли семинарах, беседах, встречах, на фестивалях, в процессе каких-то бесед не говорил, все твердят одно. Да мы это знаем. Вот то, что вы говорите, мы знаем. Мы это понимаем. Все, что вы говорите, нам знакомо. А я же не сопротивляюсь, и я не противоречу людям, когда говорю о том, что вы это все знаете. Но мало знать и понимать. Ведь знание заключается в том, чтобы следовать или делать тому, что вы знаете. А поскольку сегодня человек, он имеет такую информационную пленку внешнюю, да, он такой всезнайка у нас, всеведущий в отношении накопления и отравления себя информацией ненужной, лишней, избыточной, и всевозможными от этого набродами, как у нас говорили, ума, когда многое кажется, многое пребывает в страхах, многое становится для человека ненужным и опасным, и он отказывается от этого знания. Вот это все уводит его все дальше и дальше от простоты, которая в русской традиции, в русской культуре всегда считалась проявлением душевности, сердечности, искренности, благожелательности нашего русского человека. И вот об этом я хотел бы говорить, потому что в моем понимании природа Спаса, она лежит там, в нашей исконной, истинной человеческой простоте, которая ведет человека к просветлению, а потом в дальнейшем и к светлости, к святости. Отсюда, например, устоявшиеся корневые основы при обращении, предположим, в наших фильмах, которые мы смотрим на историческую тему, или же в наших произведениях и литературных каких-то повествованиях, ваша светлость, или ваше благородие, или ваше высочество, ваше величество, это ведь не простые названия и определения сословного величия и достижений того или иного человека. Издревле как раз это и являлось основой нашей простоты. Исконь, испокон, покон. Откуда это все? Да это все, а все оттуда. Истори. Потому что жили мы поконом или по общим, скажем так, общим правилам жизнедеятельности, жизнебытия, миротворения или мироздания, или всемирия, как угодно это называете. И эти коны обращались для нас поконами. У нас вот, например, в традиции при воспитании характерника существует ряд поконов. Есть, например, покон огня или перуна. Он отвечает у нас за осознанность, за то, чтобы человек оставил свою болтушку в голове и привел себя в тишину, в умственную тишину, в душевную тишину, в расслабленность своих напряжений, которые он собирает каждый день через свои мышцы, через свои тонкие составы. Есть у нас покон богини Даны или воды, который омывает человека, опять-таки очищает его, проводится большое количество обрядов всевозможных. Поэтому на Руси у нас и любят так баню, поэтому ее холят и лелеют, потому что там душа с телом на каменке встречается, сращается, очищается, облепляется и влюбляется. Ну и так далее. Тут можно многое говорить. Есть у нас покон земли, матушки, или Велеса. Существуют, например, практики земли, когда мы закапывали в землю человека, там, если вы видели «Белое солнце пустыни», это является таким отголоском, видимо, режиссеров, знаний о том, как это было раньше, когда закапывали этого Мишулина, Спартака у нас, да, актера Абдулу. Нет, не Абдулла, кто он там у нас был. Ну, неважно. Он был Саидом. Саидом, Саидом он был, да. Он был Саидом. Так вот, у нас существуют практики закапывания человека в землю, общения с матушкой землей. Например, раньше землю у нас при подаче клятвы на верность, землю у нас ели. При договоре, например, когда хотели показать свою честность, тоже ели землю. Землю у нас казаки, например, набирали в сапоги, набирали в папахи, когда уходили в походы. И поэтому всегда бились за свою землю. Они всегда стояли на своей земле. Землю у нас девы и жены заворачивались в специальные конвертики, в платочки, вышитые с рунами, позднее с молитвами, с притчами всевозможными, которые казаки хранили и любили хранить у себя в середке или в сердце. Землю мы брали с собой на чужбину, ходили к себе на погост, забирали ее от могил предков. И на чужбине мы таким образом всегда были с предками, могли попросить у них совета и помощи. Был покон с тревога или воздуха. Когда мы проходили эти поконы через обряды, мы приобретали, а нужно сказать, что каждый покон нес черты и качества, те или иные характеристики стихийного содержания, общего всемирного содержания. И проходя каждый покон, человек освобождался от своей животной природы и от тех свойств и черт характера, которые, скажем, характеризовали его низменную природу и проявление его, как сейчас говорят, некрасивых, негативных эмоций, которые являются следствием его грехов, там, например, жадность, скаридность, злобность, ну и так далее. Я не буду это все перечислять и рассказывать, лучше поговорим о хорошем. Так вот, они преображали его свойства и качества, наделяли его силами своими, давали ему пути, дорожки и открывали перед ним заветные камни знаний, как взаимодействовать и общаться с этими стихиями. И когда он все это проходил и накапливал, он приходил к целостности, и перед ним стоял самый, скажем так, цельный и самый божественный покон. Это покон Лады. В этом Ладе он растворял себя в любви, и это состояние любви становилось его естественным, главным и, ну, до конца дней основным содержанием жизни. Когда он теперь уже делал все не через гордыню, да, не через свою самость, не через свой личный эгоизм, который нам сегодня прививается через наше общество, как нашу неповторимость, нашу необыкновенность, нашу лучшесть по отношению к другим. Сегодня это называется лидерскими качествами. Когда мы жрем друг друга, когда мы давим друг друга, ненавидим друг друга, это сегодня называется у нас лидерскими качествами, когда мы становимся, желаем быть первыми и становимся оседлать эту жизнь за счет других людей. Вот когда мы проходили эти поконы, по сути дела, через это усилие постоянное, казаки и превращались в казаков-характерников. И жили по этим поконам всю жизнь. Вот примерно так. Поэтому простота, она идет из кона, и она держится на поконах. А эти поконы укрепляют эту простоту через сердце, расширяют ее через душу и усиливают ее через дух. Ну вот примерно так. Хорошо. Тебе какие-то вопросы задавать из чата, который, или все-таки ты будешь продолжать вот вещать, пока тему не раскроешь? Да, я бы хотел вопросы потом. Поскольку, ну, так сказать, мы плавно уже вот сейчас у меня есть ощущение, что мы вошли в поток вот той спасительной божественной силы, которая является спасом. Ты хотел спросить меня о том, что такое спас через буквицу, а вот теперь, когда мы обрели с тобой этот поток, я тебе ответил в меру своего понимания, что же это такое спас. Угу. Ну, на самом деле, это Бабай задал вопрос, реплику в эфир, ну, чтобы проще повести. Да, тогда ему Бабаю ответ на это. Бабай, получай. Хорошо, хорошо. Ну, тогда я тебе не буду прерывать, продолжай раскрывать тему, и когда уже раскроешь, мы тогда будем вопросы зачитывать, которые с чата к нам поступают. Добро, добро. Итак, мы должны двигаться от сложного к простому. И этот путь совсем непрост, как кажется на первый взгляд. Но для этого у нас существовало три пути дороги. Первая дорога – это культура. Вторая дорога – это магия. И третья дорога – это душа. И когда мы подходили, открывали сердце, а это сердце – это как бы у нас в мире образов тот заветный камень, к которому подходил богатырь, и выбирал для себя путь-дорогу. Так вот, для того, чтобы приобрести эту цельность, мы должны каждую из этих дорог по своей стёжке-дорожке в своей мере, в своих силах и постижении знаний пройти до конца жизни. И эти дороги для нас никогда не будут пройденными до конца. Потому что все на этих дорогах должно жить в первении или в новизне. Все должно обновляться, как стихии, как природа, как всемирье, как жизнь. Потому что жизнь, как река, она течет от одного нашего берега, там, скажем, берега правого от нашего рождения до берега левого нашего рождения. И эта река соединяет в нашей жизни все. Эти три дороги всегда обновляются. И для того, чтобы нам прийти от сложного к простому, нам нужно войти в эту реку Первены, в эту новизну. И как одна древняя греческая богиня, постоянно себя купая в божественных водах жизни, обновлять. Вот когда мы начнем понимать, что ничто не стоит на месте, ничто не вечно на Земле, не вечно под Луной, и все движется, и Земля по своей орбите, и Солнечная система, и наши органы внутри имеют свои биоритмы, и день сменяется ночью, и добро меняется злом, и тьма превращается в свет. И на самом деле все это едино, и нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы, и все это цельное, целокупное и всесущее, вот только тогда человек начинает для себя видеть, какой он есть на самом деле. И только в этот момент, только в это состояние он может прийти к самому себе. Я на своих семинарах, все мои семинары, и воинские, и по самопознанию, и семинар по звуколаду, где мы говорим о значении слова для спаса, а в спасе слово было еще одной рубахой души, о которой мы начали разговор, ибо через слово мы постигаем образы всемирья, а эти образы дают нам возможность постигать в себе знаковый смысл и суть того настоящего, что существует, и уходить от того ложного и сложного, о котором мы начали вот этот разговор, тогда мы начинаем для себя отвечать на этот вопрос. Кто я? Кто я сегодня? И рассматривая себя честно, заглянув в глубины своей души, увидеть, сколько в нас существует помех и неприятие того, что мы отталкиваем от себя, как страхи, как боли, как обиды, как вина. И все это нас тяготит, отягчает нашу душу, накладывает на нее камни, урочит наше тело, прерывает и оскопляет наш дух. И в результате все ведет нас к искусственному существованию в этой жизни. Не к жизни, не к собиранию сил, не к раскрытию чувств и душевных побуждений и желаний, а всего лишь к существованию и ублажению своего тела, которое рано или поздно рассыпется в прах, потому что мы его сегодня не отдаем роду, не, скажем так, предаем его краде, да, или к тому божественному огню, который соединяет нас мостом с небесным родом напрямую, а рассыпаемся в пух и прах. И, по сути дела, мы уже при жизни носим в себе этот потенциальный прах, в который превратимся через какое-то количество лет. Но эти лета мы уже сегодня сокращаем, собираем этот прах и носим в себе этот душевный, телесный и духовный прах как свои заболевания, как неприятие мира, как нежелание соглашаться с тем, что он нам несет. Потому что мы же ведь как, Алексей, мы же привыкли только к доброму, да? И о себе-то мы, когда находимся среди других людей, говорим только как о добрых людях. Мы же умные, знающие, грамотные сегодня, современные, образованные, добрые люди. А когда нам жизнь через события, ситуации и какие-то отношения мира тыкая нас в наше собственное дерьмо носом, показывает, что мы отнюдь не добрые люди, и что мы отнюдь не сердечные, и не те, каким мы заявляем себя другим, вот тогда приходится признать, и нужны те силы и постоянные ежедневные усилия, которые позволят человеку честно вначале перед собой, а потом и перед другими заявить о своих недостатках, всего лишь о недостатках, о том, что в нас лишает нас достатка или того состояния, которое ведет нас к целостности. Когда мы проходим по этим стежкам, дорожкам, этот нелегкий, как нам кажется, путь, на самом деле на определенном месте, пристав или увидев пристанище для отдыха, потому что всегда нужна передышка, когда мы двигаемся честно по какой-то тропе, да, постигая народную нашу русскую богатую культуру, глубинно уходя туда в желании понять завет, иконы наших предков, правила поведения, которые отражали эти иконы, и понять что было святым для наших предков. А дальше, понимая, что сознание наших предков было совсем не таким, каким оно является сегодня, а было мифологичным или сказочным, или былинным, какие угодно можно сегодня произнести эти названия, да, тогда мы начинаем постигать суть своей естественной природы и отказываться от своих недостатков, потому что они мешают нам жить, мешают нам быть самими собой, мешают нам, накопив силы, проявить и подарить эти силы мира, мешают нам быть естественными и двигаться к своей собственной природе. Таким образом соединяться с родом, как с родом земным, так с родом небесным. И если возвращаться к разговору о казаках характерниках, то они-то как раз и служили тем явленным мостом, который через свои сердца, воинские родовые умения – соединяли нас с родом земным и с родом небесным. И вот когда приходит это понимание, ты отказываешься от многого в своей жизни, как от ненужного, неважного, лишнего и избыточного. И дорога к простоте ведет на самом деле не к тому, чтобы что-то накопить дополнительно к тому, что у тебя уже есть, а отказаться от того, что мешает тебе быть самим собой, а значит прийти к пониманию всего сущего через любовь к самому себе. Потому что любовь к самому себе будет отражаться любовью к людям и любовью к этому миру. И тогда все будет для тебя любимым, родным, близким или святым, святым. Потому что любовь есть Бог, Бог есть свет, а свет есть ком всемирья. Свет, однажды породив эту жизнь, рано или поздно развивая его до долу, до определенного предела, до границ, потом ее заберет через свои же силы. Поэтому все правит через всемирье силами, которые оформляются в коны. Эти коны нужны нам для того, чтобы максимально глубоко из сущностно подойти к пониманию, как действуют и влияют эти силы на все сущее. И когда мы подходим к этому состоянию простоты, в нас, как раньше говорили, рождается мудрость. Или, как еще у нас в традиции вещали, пробуждается ясно, состояние ясности. Когда тебе вдруг все становится ясным, ты начинаешь проникать в суть вещей, в суть явлений, в суть содержаний. Когда ты смотришь на человека, и тебе не нужно его объяснение того, что он хочет. Ты уже видишь его настоящие глубинные сущностные желания, которые во многом может расходиться с тем, что он о себе рассказывает. И это приводит тебя к преображению. Ты уже начинаешь от привычного образа человека переходить в некое другое состояние. То состояние, о котором мы и начали разговор изначально в нашей беседе. И это состояние простоты на самом деле и является тем истинным, естественным, природным состоянием человека, которое и определяет его как человека, а не как нечто другое. Ну, вот теперь, я думаю, можно закончить, потому что у нас все-таки сегодняшняя встреча носит такой, ну, скажем так, общий характер, да, такого ознакомительного плана беседы. У меня есть ощущение, что на сегодня, если это будет только сегодня, то уже достаточно. Хорошо, но давай все-таки еще немножечко я тебя поспрашиваю по поводу того, в чем же отличается духовный, воинский и обережный. То есть были ли различные направления и есть ли различные направления течения в спасе, где вот этот человек занимается только духовным спасом, вот этот только воинский и это обережным. Или любой, кто входит в состояние спаса, обучает спасу, он обязан владеть и духовным, и воинским обережным. Наверное, я думаю, перед тем, как начать задавать вопросы, было бы важно получить ответ этот. Ну, ты уже в какой-то части и степени ответил на этот вопрос. Человек ведь цельный, да? Когда человек цельный, то он должен владеть. Он должен владеть собой, своими собственными силами, силами душевными, чувственными силами, своим собственным познанием управлять, да? И он также должен владеть силами мира. Поэтому духовный, обережный и воинский спас, они все, как единое колое, объединяют в себе такое понятие, как спас. Это в моем понимании. Это по мере моего понимания я тебе отвечаю на этот вопрос. Потому что сегодня найдутся, наверное, люди, которые, постигая то или иное содержание спаса, будут говорить о том, что спас Это воинские, казачьи практики. Здесь существуют свои подходы, свои принципы, свои суждения, свои правила, своя хитрая наука воевать. Я с ними соглашусь. Другие, например, волхвовники, целители, кудесники, кудеяры скажут о том, что для них спас – это целительные практики, это использование народных средств, традиций, заговоров, обычаев, обрядов, подходов к природе человека. Я опять-таки с ними соглашусь. Ну и, конечно же, те люди, которые скажут, ну ведь главное в человеке – это три единства, это его дух, душа и тело. И я не случайно назвал дух в начале, душу в середине, а тело в конце. Потому что через дух расправляет свои крылья душа, а эта сила крыльев в душе позволяет телу окрепнуть и стать текучим, содержательным и постоянно обновленным, как эта жизнь и как эти качества природы и мира, как всемирие. И тогда я скажу, что спас – это то коло, которое вбирает в себя все. Понятно. Значит, цельный, не разбросанный, не рваный. Да. То есть тот, кто занимается спасом, должен находиться в состоянии нирваны. Ну что ж, ясно. Давай тогда переходим к вопросам от наших радиослушателей. Песенку я сейчас ставить не буду никакую, просто отбивочку включу, и мы сразу перейдем к вопросам, которые наши радиослушатели написали в чате Народнославянского радио и в чате YouTube нашего канала. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Хорошо, я устроился, вот ведущим сижу, попиваю водичку. Да-да-да. Вопросы зачитываю. Я там за чайком посидел с тобой, да. Ну да, ну приезжай, посидим. Общаясь с умными людьми, как-то так что-то на ус мотаю, бороденку узлом завязываю. Да ладно, не скрываюсь. Да, и как-то так умнее вроде становлюсь иногда. В зеркало пойду, так посмотрю. Ух ты, вроде сегодня поумнел. Мне кажется, ты каждый свой эфир черпаешь такое количество мудрости, потому что я тебе хочу сказать еще раз, что я с такой радостью иногда прослушиваю твои эфиры, потому что нахожу среди единомышленников и сторонников, знающих, действительно знающих, ведущих людей, и многому мне хочется у них научиться, в том числе и у тебя. Ну что ж, давай будем учиться у наших радиослушателей, да? Они нам сегодня много чего задавали. Значит, про спас по буквице мы поговорили, бабаю ответили, и теперь вот Андрей Улитин из Ютуба, реплика. Надо изучать смысл слова образования, а то порой смотрим в книгу, а видим, извиняюсь, фигу, потому как не знаем азов, то есть изучать и обучать интересующихся основам основ. Ну, это такая реплика пожелания. Хорошо, я отвечу, да? Можешь ответить, да, давай. Я привык отвечать на все вопросы. Более того, я хочу сказать о том, что на своих семинарах я очень люблю провоцировать людей для того, чтобы выявить их истинную природу. Вот посмотри, на мой взгляд, что читается в этой реплике. Человек на самом деле не желает принимать меня такого, какой я есть, да? Он начинает меня осуждать. Дескать, ну вы тут такие умники, людей сами учите, а азов не постигли. Так вот, я хочу сказать о том, что поскольку я всегда учусь в жизни, то я не могу постичь всего до тех пор, пока я не приду к своему окончательному порогу и не скажу себе, что тот груз знаний, который я получил в жизни, для меня уже тяжел. И я хочу облегчиться. И с легкой душой ухожу к себе домой. Вот так бы я ответил на его реплику. Ну, хорошо, хорошо. Идем дальше. Вопрос эфира от Солнца. Здравия, Сергей. Скажи, какими чертами характера должен обладать воин в нынешнем мире? Должен ли он уметь ориентироваться в происходящих вокруг него событиях и уметь разработать правильную стратегию для действия на благо роду? Благодарю. Благодарю. Очень такой хороший вопрос. И мне радостно будет на него отвечать. И вот почему. На мой взгляд, как я считаю сегодня, и везде это утверждаю и говорю, главное свойство и качество человека, которое мы потеряли, это уверенность в себе. Уверенность во всех его проявлениях и значениях, начиная от веры, ведания или верования, ну, нет, да, неважно. И заканчивая убежденностью в своей собственной правоте. Мы сегодня не уверены, и отсюда мы не доверяем, мы не верим другим людям, мы не верим миру и многого боимся. От своей собственной неуверенности мы теряем способности и не позволяем себе расширяться в своих собственных возможностях. Потому что наша неуверенность приводит нас к сомнениям в том, правильно ли мы делаем, туда ли мы идем, так ли мы говорим, то ли мы рассказываем, знаем мы буквицу или не знаем, знаем мы азы или не знаем, и многое-многое другое. Когда человек становится уверенным в себе, он становится верным прежде всего для себя. Что я называю верностью для себя? Это честность перед собой. Эта честность выражается в том, что если я желаю, если я чего-то хочу, я честно об этом говорю. Если мне это не нравится, я говорю, что мне это не нравится. Если я на дух это не переношу, я стараюсь ограничить свое общение с подобной категорией людей. И эта уверенность должна прорастать в каждом твоем действии, в каждом решении, в каждой твоей оценке ситуации или события для того, чтобы не навредить ни себе, ни другим, ни миру. И пребывать в счастье, достатке и благости. Получается, что должен ориентироваться мужчина, да, уметь? В современном мире. Пропала связь. Повтори, пожалуйста, начало. Я не понял. Ну вот, Солнце задавало вопрос, состоящий из двух частей. Какими чертами должен владеть воин в нынешнем мире характера, да? И второй, должен ли он уметь ориентироваться в происходящих вокруг него событиях, уметь разбирать правильно, разработать правильную стратегию? Я как бы привык смотреть в суть. Уверенность – это корень всех бед и всех счастливых мгновение человеческой жизни. Без этой уверенности ты ничего не получишь, и с каждым неуверенным состоянием и шагом в будущее будешь все больше и больше тратить собственных сил и отдавать, но не для пользы себя и пользы мира, а для кого-то, что будет пользоваться твоей неуверенностью в своих целях. Хорошо. Дальше Солнце спрашивает: Сергей, знакома ли тебе книга Дарьи Усвятовой «Казачий спас»? Если да, то советуешь ли ты ее прочитать? Если нет, то какую литературу можно почитать о казачьем спасе? Благодарю. Да, я с глубоким интересом в свое время прочитал в начале первую книгу Дарьи Усвятовой, потом и все остальные. Интерес мой подкреплялся тем, что действительно Дарья Усвятова, я думаю, что это псевдоним по-настоящему этой женщины, а может быть и мужчины, не знаю. Интерес подкреплялся в тем, что там действительно дана традиция. Традиция бытования наших южных, донских, кубанских, ставропольских, терских и других казаков, которые сохранили эту традицию через рода, и до сих пор ею пользуются. Конечно, Солнце, я не привык давать никакие советы и рекомендации до тех пор, пока меня не просят. Но поскольку уж ты меня попросила, то я тебе отвечу. Если ты прочитаешь эти книги, то в какой-то степени ты что-то для себя там познаешь. Понятно. Так, вот реплика пришла свеженькая буквально, вне очереди читаю. написал ее псих. «Кидаю камень». Давай, псих, кидай камень в мой дом. Нет, подожди, до конца дослушай. «Кидаю камень в сторону Народного славянского радио. Я тружусь только до 18.00, а тут на тебе живой эфир в 18.00». И такая мордочка злобная, смайлик. Вот такой камень полетел в нашу сторону Народного славянского радио. Псих. Ты что, хочешь взять удар на себя, да? Да. Ну, народная псих, я тебе хочу ответить от души. Народное славянское радио здесь абсолютно ни при чем. Дело в том, что у нас с Народным славянским радио разные временные и климатические пояса. Алексей сидит сейчас где-то там под Москвой, а я нахожусь в городе Тюмени примерно за 2500 от того места, где я бы с радостью попил с ним чая. Поэтому я его попросил перенести нашу встречу на более раннее время, потому что 20 часов – это у нас 22. И еще я тебе хочу сказать о том, что у меня скайп только на рабочем компьютере. Дома у меня скайпа нет. А наше рабочее время, как ты знаешь, как везде, ограничено определенным промежутком. И даже сегодня я попросил нашего сторожа не закрывать меня на клюшку, потому что я сегодня буду занят. Вот примерно так. Понял, псих? Вот так вот. Ладно, идем дальше. Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. Сергей Данилов давал множество практик на «Здесь и сейчас». А какие у вас есть практики? Благодарю. Светлая память Сергею. Да, благодарю за вопрос. Да, светлая память Сереже Данилову. Мы в свое время с ним общались. Правда, общались только через интернет. Лично я с ним познакомиться не успел. Ну, что касается практик «Здесь и сейчас», в моем понимании практика «Здесь и сейчас» – это твоя осознанность. И когда ты приходишь к тишине сознания, ума, души и, скажем так, начинаешь жить по конам совести, разумения и ясности, то это уже не практика, а твое бытийное состояние. Но для того, чтобы к нему прийти, и я же вам сказал, что путь этот достаточно нелегок, тернист и неудобен, то, конечно, у нас тоже существуют различные практики. Кстати, эти практики я периодически даю на своих семинарах по самопознанию, потому что основная задача и цель у меня одного из таких семинаров – это привести человека к самому себе, для того, чтобы он поверил в себя, приобрел уверенность в себе и признался себе в том, что он желает быть счастливым. Но не на словах, а в действиях и деле. И начал двигаться по направлению к своему счастью через очищение и избавление от своих ненужных накоплений в виде, скажем так, недовольства собой и миром. Угу. Хорошо, идем дальше. Бабай к нам подключается. О, опять Бабай? Да. Но как без Бабая? Что такое мантра Перуна Сеча Радогора, Легкоступ, Короткие пути? Это все как раз о сверхспособностях казаков? Вы знаете, когда я, ну, скажем так, живу в другой жизни, и в свое время я проводил огромное количество семинаров по ораторскому мастерству и культуре общения. Но вообще это я обратил внимание, что это свойственно человеческой природе, когда люди задают вопросы и тут же на них пытаются ответить, и я не понимаю, для чего вообще человек задает этот вопрос. Бабай, я тебе хочу сказать о том, что ты молодец. Все тобой вышеперечисленное действительно существует в традициях казаков-характерных. А я тебе скажу, для чего Бабай задал вопрос в таком формате, где в вопросе уже есть ответ. Дело в том, что нас же слушают многие люди, и, может быть, кто-то это не знал, а, может быть, кто-то об этом даже не догадывался, а, может, кто-то догадывался, забыл. А вот он так сказал, а ты подтвердил. А если авторитет подтвердил, значит, так то и есть. Замечательно. Но дело в том, что я в одной беседе ведь не могу рассказать я о огромном мире вольного казачества. Это конечно. Это всего лишь вводная беседа. Если дальше у людей появится какой-то интерес к нашему общению, ну, тогда, с твоего позволения, мы можем продолжить. По щучьему велению, по моему хотению. Конечно, да, продолжим. Да. Ну, так вот Бабе как раз и помог нам эту темку ковырнуть. Ты сказал, угу, так и есть. Идем дальше. Андрей Улитин, реплика. Спас похож на замедление времени в критической для человека ситуации. То есть у человека начинает проявляться сверхспособность, сила, реакция. Это похоже на действие человека в шоковой ситуации. Вот он так себе, Андрей, представляет, спас. Твое представление вот складывается с Сергеевым или все-таки как-то противоречит ему? Ну, я нахожу здесь, ну, вот некие отголоски Спаса Скульского и Тарасенко, которые через свое миропонимание дают толкование Спаса и говорят о том, что Спас пробуждается в критических ситуациях, и это состояние является неким стрессовым состоянием. Ну, я бы ушел от такого наукообразия к более простым вещам и сказал о том, что Спас – это состояние, в котором человек пребывает всегда, если он любит себя, любит других и любит жизнь. А что касается замедления времени, то я вам хочу сказать о том, что в свои студенческие годы, когда я учился в Питере, со мной произошел такой случай. Мы с моей будущей женой пошли в театр Комиссаржевской и, поворачиваясь за угла, вдруг увидели, как на нас несется «Волга» такси. Я вижу перекошенное от испуга лицо таксиста, который, видимо, потерял управление над своим автомобилем, и вижу, как он очень медленно-медленно начинает двигаться на меня. Я вижу, как он вырастает в своих размерах. И единственное, что я успеваю сделать, это толкнуть свою будущую жену и прыгнуть в сторону от проносящегося и просто громко рычащего автомобиля. Вот тогда, видимо, я и побратался со Спасом и обрел свое второе рождение. Ну так получается, что те люди, которых ты здесь упомянул, они в чем-то правы? Так получается, что когда человек выходит на тонкое ощущение мира, то ему открываются такие возможности, которые раньше он не знал, в своем сознании не воспринимал, их не ощущал и в них не участвовал. Как только это в нем пробуждается, естество, это естественная природа, да, а в нем возникают эти состояния, и он может входить в такие состояния, и в этих состояниях не только входить, но и действовать, что и делали казаки-характерники. Ну, и то есть я вижу, что не противоречат те высказывания других, вот, потому что да, это определенная шоковая ситуация, чтобы в нее войти, почувствовать, необходимо как-то бывать. Шоковая ситуация для неподготовленного человека. Угу. А для подготовленного человека, вот я и хотел сказать, разница между Тарасенко и моим пониманием, а для подготовленного человека это не шоковая ситуация, это ситуация, когда он входит на межу и становится между миром яви и нави, и начинает в этих мирах управлять силами как яви, так и нави. Поэтому эта ситуация для него управляема. Да, я понял. Вот мне рассказывал один хороший знакомый, говорит, вот дедушка как-то рассказал мне, как его учил его дедушка вхождению в состояние вот такого вот начального спаса. Ощущение себя вот с оружием вместе, ощущение в природе, направление силы и так далее. Вот, говорит, когда мне исполнилось, ну, он там назвал определенное количество лет, маленький еще совсем был, как-то дедушка взял шашку и говорит, саблю, ну, говорит, пойдем с тобой, он там в рай сходим, ну, пошли туда. Вот он встал, дедушка эту шашечку достал и, видишь, говорит, деревце стоит. Ну, деревце такое, не очень толстое, но не тоненькое. Ну, вот он так замахивается не очень, как бы с виду резко что-то делает, хоп, и перерубает так наискосочек. Угу. Вот. Теперь, говорит, пробуй. Ну, маленький мальчик, страшно, как пробуй. Ну, взял стукнул раз, стукнул два, там зарубочки остаются, а ничего не рубится. Вот. Он говорит, ну ладно, тогда стой, чуть поменьше выбрал деревца. Говорит, вот тогда стой, видишь, тебе не получается, да, стой, держи перед собой саблю, вот, держи прямо перед собой, нацелишь на это дерево. И взял ветку, отрубил, и давай парня малого стегать. Стегает, а тут, о, деда, ты чё? Говорит, крепись, крепись, смотри на кончик шашки и смотри вот туда вот. А, да, да. И бьет его, бьет, у того уже слезы на глазах, он его продолжает бить. Говорит, держись, держись, говорит, злобу свою всю на кончик давай, вот прям на кончик. А, да, да. Бил, бил. Я говорит, а теперь вот что у тебя есть злобы, вот прям в это вот в дерево вложи. Он как маханул, говорит, я же даже не понял, как это я сделал. Раз, и дерево упало. Ну, конечно, не такое толстое, как где-то потоньше было, но все-таки, говорит, запомнил это состояние, вот держи теперь его в себе. И вот с тех пор, говорит, он начал меня обучать. Вот это был первичный мой опыт вхождения. Ты коснулся неких практик казаков-характерников и пластунов, или пластунов и казаков-характерников, потому что они у нас... объединяются, но в моем понимании, это все-таки несколько разные толкования, и вот почему. Пластун, он, как правило, выполнял узкоспециализированные задачи и выполнял их на определенных, скажем так, участках, территориях боя или же каких-то разведывательно-диверсионных операциях. Казак-характерник мог держать время и пространство. Я же тебе говорил, небесный, земной, свод. А вот то, что ты говоришь, тут существует два подхода. Например, когда вот то, что делал дед, да, это использовалось в сечи, когда на кончик оружия, кинжала, там, скажем, шашки или ножа выводился яр. А в учебно-тренировочных, как сегодня говорят, поединках при фехтовании, да, на кончик ножа или шашки выводится живо. И это совершенно два разных состояния, в которых пребывает воин. Ну, а отголоском этого знания, наверное, многие становятся свидетелями, когда наблюдают демонстрацию рукопашников или мастеров сегодня по рукопашному бою, которые... ломают кирпичи головой, или же руками, или же молотят доски в щепу, разбивая их на глазах у изумленных зрителей. Это все жалкие отголоски того, что умели казаки-характерники. Да, ты вот упомянул как раз пластунов. Ведь пластуны, да, вот многие восхищаются ими, но идет какое-то размытое представление. Вот у меня, как ты сказал, тоже такое же представление, что пластун такой, если сравнивать с известными, да, на сегодняшний момент, такой ниндзя, да, который проникает на территорию, делает такую какую-то порученную ему выполняет задачу, берет в плен, уничтожает что-то, подрывает, там, рубит и так далее, и быстренько также исчезает на ровном месте. Раз, он был, нету его. Вот, это такой спецназовец, который выполняет определенные задачи, вот, который должен бесшумно, скрытно подобраться, выполнить и также бесшумно, скрытно уйти, чтобы никто по следу его не нашел. А характерник – это уже тот, который воин может в открытую вставать и выполняет уже такую функцию более открыто. Ему уже не надо где-то там ховаться, он в открытом бою. Да-да-да. Ну, он тоже закрывает себя, он и через морочение, и через, скажем, как сейчас говорят, полевые какие-то купола. Ну, а у нас раньше это называлось небесным сводом. Если характерник держит небесный свод, то он как РЛС сканирует все пространство вокруг. Ну, это тоже существуют определенные практики расширения своего балка или вселенского поселенного пузыря, потому что у всемире есть вселенский пузырь, а у человека есть свой пузырь, поселенный пузырь. И вот, раскрывая, например, свой поселенный пузырь, так тренировались уходить от шашки, чувствовать свою пулю. Ну, там много всего, на самом деле, проявлялось, когда ты начинал входить во взаимодействие с тонкими мирами всемирья. Да, когда я говорил в открытую, это не означает, что он должен был стоять и ничего не делать, нате, колите меня и рубите. Да, конечно, конечно. Нет, я имел в виду, что он применяет те способности. Кстати, если мы заговорили о пластунах, то я могу тебе сказать о том, что я-то об этом давно знал, Но я всегда в своих знаниях ищу подтверждение через знаки мира уже в современных проявлениях и событиях. И недавно я нашел в магазине книжку, которая называется «Духовные практики ниндзя». И что ты думаешь? Там я как раз и нашел подтверждение тому, что когда-то пластуны, будучи в Японии, а ты, наверное, знаешь, что японские острова раньше принадлежали Тартарии, были русскими островами, когда-то они оставили через айнов свою науку, науку скрытно побеждать. Вот ниндзя и вышли, собственно говоря, из этой науки, из хитрой науки скрытно побеждать. И стали воинами ночи. Потому что пластуны, они, в отличие, скажем, от других направлений обучения, они во многом используют тьму, ночь. У них там существует ряд практик дыхания ночью, у них существуют различные обряды, которые они проводят ночью. Ночь – их жена и подруга. Ибо нужно же делать скрытно. А какая же скрытность днем, правильно? Угу. Ну, хотя маскировка и днем тоже применялась, но, наверное, уже все-таки ночью более активно все было проявлено. Да, конечно. Угу. Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир от Винктора с хутора. Доброго здравия ведущему Алексею и исказителю Сергею. Прошу поподробнее пояснить про различия между спасом, здравый в скобочках, для женщин и мужчин. Благодарю за ответ. Ну, был так называемый женский спас или кут, женский кут от слова покуда, кудиса, или раньше кудью называли, когда сучили шерсть, вот это подсучивание и момент сучения шерсти назывался кудью. Так вот, есть женский, он больше обережный. Здесь больше ведьм у нас, такой женский, а мужской, там больше все связано с духом, больше все связано с воинскими практиками и в целом с практиками держания небесного свода. Понятно. Олег Маслобоев из Ютуба пишет. Зачем человеку боги, моления и другие атрибуты аврамических религий, перекрашенные под славян, если вовне не сыскать? Род и мир он внутри каждого. Что скажешь на пословицу? Простота хуже воровства. Итак, зачем нужны боги и моления, атрибуты аврамических религий, перекрашенные под славян? Ну, я, к сожалению, не запомнил, слишком трудно мне такие вот... Ну, давай так, по-простецки. Имена, по-простецки переведу. По-простецки, да. Значит, Олег задает вопрос. Вот Олег, существует... Да, Олег, существует... Я отвечу Олегу. Я все запомнил, Алексей. Я отвечу Олегу так. Простота – это твое, как Алексей сказал, состояние цельности, нирвана. Буддисты и другие приверженцы восточных религий, как ты знаешь, для себя считают пределом совершенствования состояние достижения нирваны. А у нас состояние нирваны – это состояние цельности. В начале нашей душевной беседы я сказал о том, что мы очень просто понимаем смысл жизни. Бог во мне, а я в Боге. И если ты говоришь о том, зачем нам боги, я могу тебя спросить, а зачем нам сердце, через которое я постигаю силы Бога или силы богов? Если у меня нет сердца, я не могу постичь силы богов. И вот люди, у которых сердце каменное или закрытое, или бесчувственное, они как раз и живут в сердце без Бога, и Бог им не нужен. Угу. У меня сложилось впечатление, что в данном случае Олег считает, что слово «Бог» и «моление» появились только в момент прихождения на Русь или рассвета вообще в мире аврамических религий. До того и богов, и молений не было. Поэтому и такой вопрос, почему и зачем Зачем человеку боги, моления, другие атрибуты авраамических религий? Вот, то есть, получается, из вопроса Олега их не было на Руси до этого. Олега адресую в изначальное, да, в наш искон. Пусть он... Я скажу так. Мы, как наставники, у нас по традиции считалось так, что ты можешь глубинно ответить на вопрос человека только когда он тебя спросит три раза. Это значит, что человек жаждет получить ответ на вопрос. Я не показываю своего высокоумия и своего высокомерия таким образом, а просто говорю о нашей традиции. И вот почему, когда человек жаждет, он сам начинает искать ответ на свой вопрос. И в момент ответа наставника он по большей части уже ответил себе, а значит, он в чем-то для себя постиг что-то из мира через свое собственное усилие. И поэтому я могу ответить на вопросы Олега следующим образом. Если ты хочешь ответить на этот вопрос для себя, а не только потому, что идет эта передача, начни с изучения веры наших предков и погрузись туда своим сердцем. Угу. Я немножечко тоже еще дополню. Вот здесь фраза «род и мир, он внутри каждого». Я согласен с тем, что род и мир – находится внутри каждого человека. Но ведь, если так дальше немножечко размыслить, я, например, являюсь потомком своих родителей, папы, мамы, дедушек, бабушек, пращуров своих. Но это же тоже мой род. Они внутри меня не находятся. Я имею часть от них, но их рода были до меня, до моего появления здесь на земле. Получается, что род, помимо того, что он находится внутри меня, внутри каждого, он еще и находится за моими пределами меня, в том числе и мир. Да, я часть этого мира, но мир больше, чем я. Поэтому и род, и мир находятся внутри каждого, и меня в частности. Но я также нахожусь в роду и в миру. И также каждый человек находится в своем роду и в миру. А если мы берем нечто высшее, более древнее, высший разум, про отца, про родителей и так далее, то в этом случае тогда есть общий, так называемый пращур-род. Получается, род и тот, который Всевышний, и род тот, из которого мы вышли, и род тот, который во мне живет. И мир тоже есть первоначальный, род всей, вот, род общий, и, вернее, мир общий, и мир тот, который внутри меня. Поэтому однобоко так подходить, что только род и мир внутри каждого, это, наверное, только часть правды. А если мы говорим, что вот род и мир, он как внутри меня, так и снаружи, и везде, это будет, наверное, более цельно. Вот. А так я согласен, надо изучать наши древние, тогда все станет на свои места. Да, я благодарю тебя за такой развернутый ответ и к нему прибавлю маленькую капельку еще, с твоего позволения. В начале нашего разговора я уже, по сути дела, вкратце ответил на вопрос Олега, потому что сказал о том, что в нашей традиции существует понимание трех миров. Всемирье, общий звездный мир для всех планет и миров. Мир как общество и мир как я. Потому что у меня есть свой собственный, внутренний, личный мир. Вот так. Угу. Хорошо. Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. Как сохранять как можно больше лад внутри себя? Ведь иногда навеивается порой сильное раздражение, а порой даже злость. Ни с того, ни с сего. В чем причина и как вернуться в лад? Благодарю, всех благ. Да, благодарю. Очень хороший вопрос. Ответ на самом деле очень прост. Нужно полюбить себя. Потому что большая часть того, что нас раздражает, идет от нашего несогласия и неприятия того, что несет нам мир в нашу жизнь. А когда вы примете себя, согласившись самим собой, а значит, подписав договор с собой на то, что вы соглашаетесь с этой жизнью, принимать ее такой, какая она есть, не хорошей и не плохой, не красной и зеленой, а такой, какой есть. Вот только тогда вы найдете в себе душевную спокойность и обретете простор для выявления себя настоящих чувств и содержаний. И это поведет вас к той открытости, душевности и сердечности, когда вам перестанет быть необходимостью некой защиты от людей, перестанет быть необходимостью некое ваше состояние отрыва своей собственной важности и значимости от того, кто находится рядом с вами. И тогда через эту открытость мир придет успокоенностью и тишиной в ваше сердце. Угу. Благодарю тебя, хороший ответ. Я, если не возражаешь, тоже немножко добавлю. Вот здесь вот написано «сильное раздражение». На мой взгляд, раздражение и злоба появляются у человека от того, что он что-то не понимает или, как ему кажется, его не понимают. Это симптомы телесного такого высказывания, телесного проявления. А телесное проявление – это вот биоробот, та обезьянка, собачка, которая вот… умеет разговаривать, умеет двигаться и так далее. Но ведь только биороботом физиологии не ограничивается человек. Человек — это более интересное что-то, более цельное, проявление чего-то высшего, которое воплощено здесь, вот в этом самом биороботе, в человекообразном существе. И если человек не понимает своей сути, не понимает, кто он такой, то в этом случае тогда его что-то будет раздражать, его что-то будет напрягать, он будет злиться, он будет нервничать. Если же он поймет, кто он есть на самом деле, поймет, что есть то высшее божественное проявление, которое иногда можно называть… Ну, кто, вот мне нравится, например, высшее «я», да, то есть вот божественное «я», которое вот и есть на самом деле ты, человек, который, откуда ты пришел, туда ты и уйдешь. Частица вот того высшего всебога или кого-то еще, как вам нравится, называйте, рода. Вот. Если вы это понимаете, если вы это принимаете, то тогда необходимо сделать элементарный какой-то договор, объяснить своему телу, кто оно и для чего оно. Оно подчиняется, оно служит для исполнения высшим «я» тех целей и задач рока, судьбы, которые были поставлены когда-то кем-то. Ну, сейчас не лекция, поэтому углубляться не будем. Вот. И в свое время по просьбе трудящихся, что называется, было записано несколько как раз лекций про высшее «я», вот родовая нить, как жить без страхов и так далее. Вот если все становится на свои места, высшее «я» же прекрасно знает, то есть божественное, оно же прекрасно знает, для чего здесь, как действовать, свой рог знает, свою тропинку жизни знает, куда прийти, что взять. Оно ничего не боится, смерти здесь нету. А вот телесное, которое отключено от своей родовой нити, от своего потока и от родов, оно постоянно вынуждено умничать, искать какие-то тропки, маневрировать и биться головой об что-то там, потому что карты, лоцманской карты нету, оно постоянно себе проламывает путь через дебри, там, через буераки. И поэтому возникают часто такие вот ситуации, когда ничего сделать нельзя, объяснить кому-то ничего не можешь, и только нервничаешь. А нервничаешь, потому что чего-то боишься, что тебя не поймут, что тебя там откуда-то выгонят, выставят, ты чего-то не добьешься. То есть страхи, страхи, страхи, переживания, переживания, переживания. Поэтому если вы хотите избавиться от раздражения, то живите высшим. Как это сделать? Ну, я рассказываю. Ну, я думаю, Сергей на своих занятиях тоже практически рассказывает. Да и есть вообще многие людей, которые тоже об этом рассказывают. Как прочувствовать себя высшего, как стать высшим, а чтобы тело было в услужении, как добрый помощник, который вот дано для этого, для этой жизни, для прохождения этих уроков и так далее. И все станет на свои места. Ну, как-то так. Замечательно сказал, и я... подкрепляя твой развернутый ответ, опять-таки возвращаясь к краткости. А для этого нужно принять себя. Принять себя таким, какой есть. Толстый, худой, больной, здоровый, пьющий, не пьющий, знающий, не знающий, любящий, не любящий. Такой, какой есть. С этого начнутся три дороги в мир спаса. Хорошо, идем дальше. Андрей Улитин из Ютуба. А в чем смысл красивой речи? Что она дает человеку на практике? Почему все учителя никогда не преподают практику всего сказанного? Ой, это тема для отдельной беседы, на самом деле. У меня есть трехдневный семинар. В течение трех дней я рассказываю о том, что несет простота речи, что дает нам краткость, ясность, повествование, изложение, что позволяет нам через речь постигать мир, более глубоко понимать его свойства и качества. Ведь речь, она отражает внутренний мир человека. А речь, некое зеркало, показывает, чем напитан человек, какими содержаниями, что его тревожит, что беспокоит, что для него значимо, что важно и не важно, на что он внимание обращает, а мимо чего он проходит мимо. Речь – это то постоянное свойство и качество человека, которое сопровождает его в течение всей жизни. А речь – это та колыбель его возрастания через вехи жизни, которая ведет его к более глубинному постижению своей собственной сути, природы, своего миропонимания и предназначения. А речь является связующим звеном между животной и человеческой природой, потому что в животном состоянии речь человека чрезвычайно скупа, невыразительна, немногопланова, несодержательна. Одним словом, в ней отсутствуют те краски, через которые человек рисует свои ощущения в познании и постижении себя и мира. А когда человек выходит на постижение себя через яркую, образную, сочную, разнообразную, многоплановую речь, он становится интересен для других людей. Он начинает привлекать внимание окружающих. В нем расширяются его возможности. Он понимает, что становится полезным. Он начинает реализовывать свой внутренний, скрытый, задавленный потенциал. Речь является для человека тем богатством, тем достатком, который дает ему возможность стать счастливым человеком. Угу. Я вот тоже заинтересовался вопросом, в чем смысл красивой речи, что он даст, что она даст человеку на практике. Вот я себе представил такой город, где люди не общаются, и в этот город пришел человек, и он подходит к первому встречному, спрашивает: «Скажите, пожалуйста, где у вас здесь магазин?» Он тот посмотрел на него и пошел дальше. Он к другому: «Где у вас магазин?» Ну, посмотрел, пошел дальше. Ну, не общаются, ничего не говорят. Ну, тот ходил, пока не прочитал. Магазин. Ну, зашел, купил, поел. Прости, душевное побуждение тебя перебить. И вот почему. Можно? Можно? Да, конечно, конечно. У меня на семинаре по звуколаду есть одна из практик, когда они становятся в парах, и я говорю: а теперь представьте себе, что вы без речи. У вас нет речи. Вы глухой и немой человек. Пожалуйста, объясните другому, что вы хотите. Ну, например, один просит расческу для того, чтобы расчесаться. Вторая пара просит написать адрес телефона, чтобы позвонить маме и так далее. Вот прости, что я тебя перебил, но как-то так в общем потоке, в струю все это попало. Ну да. Ну хорошо, я продолжу. И вот, значит, ходил, пока не увидел. Магазин, слово написано. Ну, пришел, там все написано, никто с ним не разговаривает, он просто денежки заплатил, взял, что ему надо, поел, попил, отдохнул, а потом его приспичило. И вот он подходит к другому: «Скажите, пожалуйста, где у вас туалет?» Ну, опять тишина. «Где у вас туалет?» И так далее. Всех спрашивает, человек, в конце концов, так он все штаны надел. Так вот, когда идет разговор о... зачем нужны вообще красивые речи и вот эти разговоры в данном случае, то мне кажется примерно так. Если мы не будем говорить об этом, и никто не будет говорить об этом, вопрос: Андрей, а откуда вы узнаете о том, что это есть? Вот да. Представляете, никто не говорит о спасе, никто не говорит о какой-то древности, никто ничего. Просто вот каждый держит внутри себя. Вот нашел какое-то ощущение, внутри себя держит. Нашел какой-то там артефакт какой-то и никому об этом не говорит. Откуда вы об этом узнаете? От кого, если все будут молчать? Наша задача сейчас раскрыть тему, которая бы рассказала, нужно это вообще или не нужно, что это даст или не даст. Я понимаю, что по радио и даже в видеоуроках не расскажешь. Я не рассказываю, не смогу рассказать всего того, что я даю, например, на своих занятиях людям. Да? И Сергей тоже всего не расскажет, потому что это надо показывать, это надо ощущать, на то это и практика. Но если бы кто-то чего-то не рассказывал, не говорил, то в этом случае практики бы не было. А не было бы практики, не было бы и какого-то бы развития, и совершенствования, и роста. Поэтому слова не нужны. Но слова – это только начало. В данном случае это начало. Я продолжу тогда, Алексей. Да. И вот давайте поразмышляем. Представьте себе, что мы с Алексеем ввели бы нашу душевную беседу, не раскрашивая ее своими эмоциональными состояниями, выраженными через речь, и не делились бы с вами в искреннем общении своими жизненными находками, своими, скажем так, наблюдениями, а строили свой разговор примерно так. Так, Алексей, ну что, нам, наверное, это, эфиры сегодня надо будет, да? Слушай, Спас, что там говорить-то? Слушай, это, что, кто там соберется вообще у тебя? Там люди-то как, они вообще в теме или нет у тебя? Мне-то с чего базар-то начинать? Ты мне скажи. Вот скажите, вам приятно было бы слышать в течение стольких, сколько уж я не смотрю на время, такого периода времени наше общение с Алексеем? Я думаю, что нет. Нет, ну Алексей бы ответил, да пес его знает. Да. Приходи, что-нибудь расскажи. И думаю, что примерно на 5-й минуте такого эфира вы, покрыв бы нас теплыми, ласковыми, добрыми словами, пошли заниматься своими делами. Потому что мы бы вам были совершенно неинтересны. Если вы задали этот вопрос, это говорит о том, что, наверное, мы с Алексеем неплохо знаем свои возможности в речи. Да, Алексей? Да уж я не знаю, всегда со стороны виднее, всегда со стороны виднее, конечно. Ну ладно, я думаю, что мы ответили на вопрос, зачем иногда нужны слова. Миколаевич, вопрос в эфир. Как избавиться от морока? Ой, ну опять, это вот понимаете, люди бросают, это тема отдельной беседы. Нужно начинать с раскрытия вообще понятия. Что такое морок? Ведь морок уводит в мрак. А почему в мраке есть Ра? И почему присоединили к Ра-М? И так далее, и так далее, и так далее. Вот я еще раз говорю, мне приятно, конечно, ваше внимание и глубина содержания вопросов, но я могу еще раз повторить, для того, чтобы избавиться от морока, нужно полюбить себя. Ну, я так чувствую, у Миколаевича просто есть серьезная проблема, и он никак ее не может решить. Но дело в том, опять же, Миколаевич, дорогой мой, ты все время хочешь получить ответ по радио. А ведь морок, он на практике у тебя в данном случае, я про тебя говорю, он у тебя в данном случае существует в голове. И для того, чтобы от него избавиться, необходимо осознать не просто, что он у тебя есть, а понять, как он в тебя попал. Причем не то, что ты придумал или тебе сказали, а как он реально у тебя там укрепился в голове, как ты его взлелеял у себя в голове. И для этого необходимо с тобой общаться лично, и желательно не на радиоволне, не в интернете, а лично. И только тогда человек, который занимается работой с сущностями, психологическими практиками, практиками энергетическими и прочими другими, он тебе что-то сможет подсказать. Просто так говорить о мороке, ну, это вот как раз из серии предыдущего вопроса, а зачем о нем вообще-то говорить? Ну, сказали, что он есть, сказали, как он бывает, но избавляться-то ты не словами будешь от него, избавляться ты будешь практикой. В данном случае я вот с первым, ну, вернее, не первым, а предыдущим вопросом Андрея, если так вот переделать, что тебе даст эта красивая речь про морок? Вот если у Литиного Андрея вопрос переделать, что тебе даст? Практика. Какая будет практика? Вот слов о мороке можно сказать много. Что тебе это даст? Поэтому хочешь избавиться на практике, давай заниматься практикой. Делай, да. Да, делай. Говорить просто о мороке. Да, существует тысячи способов, но надо их практиковать, а не просто о них говорить. Ну, у нас в традиции это делалось очень просто. Говорили, чтобы ты не пребывал в нетях. У нас морок назывался нетями, да? Вот. Тебе пора, брат, который задал вопрос, выбить дур из башки и задницы. И все. и все встанет на свои места. Ну да, бытие определяет сознание. Вот здесь Миколаевич написал: Алексей, а что, гнать черта надо? Миколаевич, дорогой, может быть, и гнать надо. Может быть, надо с ним договориться. Но для начала надо понять, а каким образом этот черт в тебя вошел, в тебя он попал. Потому что если он, поправив тебя, вошел, благодаря твоим же действиям, то в этом случае гнать его особо как-то резона нету. Ты сначала должен исправить свой путь, исправить свой ход. И тогда, в общем-то, с ним можно поговорить с чертом. А просто так гнать, это все равно, что вычистить, как сказать, вот приходим в коровник или в свинарник, вычищаем его, а потом свинят туда опять запускаем, но они там все то же самое устроили. Вот. Если свиньи остаются свиньями, то в том случае свинарник все равно будет загажен, как бы там его ни чистили. Поэтому я считаю так: прежде чем кого-то откуда-то гнать, необходимо разобраться, а каким образом он оказался здесь, по какому праву он здесь находится в тебе, и что он здесь делает. И вот если ты исправляешь свой ход жизненный, если ты исправляешься и понимаешь, что происходит, вот только тогда можно его вежливо попросить тебя выйти. Есть какая-то сущность, надо то же самое определить. Почему эта сущность тебе? Что? Зачем? Как? И так далее. И так далее, и тому подобное. Поэтому, опять же, это можно в эфире об этом говорить бесконечно долго, но это будет просто-напросто содрогание в пространство, но тебе-то польза какая-то того будет. Давай разберемся с тобой уже не на словах, а на деле. Но к тебе в Тараховку я не приеду. Сразу тебе отвечаю, тут читаю. Привози, сам приезжай, привози сказителя в Тараховку. Не поеду к тебе, дело много. Нет, пусть он приезжает ко мне на семинары. У нас есть люди, они не дадут мне соврать, которые освободились от морока. Ну да, как это в фильме. Будете у нас на Колыме, да нет уж, лучше вы к нам. Псих. Ну, я частенько бываю в Москве, так что mm-hmm. Москва – это столица. Нет, Тараховка далековато от Москвы, я думаю. Так что псих. Дальше вопрос в эфир. Здравия желаю. Сергей, что такое дух и что такое душа в твоем понимании? Ой, какие хорошие, непростые и объемные вопросы. Здесь, опять-таки, дух нужно связывать с нашим состоянием «я». Потому что если дух задавлен, то мы не видим себя через наше состояние «я» и живем через личность, которая образуется и наращивается с помощью наших личин, рыл и масок. Ну, у нас в традиции есть такие понятия. И дух, он приходит в человека через родник для управления нашей души. А когда это управление выстраивается через стежку духа, приходит совесть, и тогда человек начинает уже жить по мере и по знанию, и становиться ведущим человеком. Поэтому в моем понимании дух – это врата к знаниям и к веданию и постижению всемирия. Душа. Душа человека – это его лёлька, это та среда, в которой он должен взлелеять, взрастить свою божественную природу и через свои силы выразить эту природу в своих дарах и талантах. Эти дары и таланты должны обязательно расширить как собственные границы познания человека, так и постижение им границ мира. И вот когда человек приходит к согласию с собой, к принятию себя, он начинает слышать голос совести и голос собственной души. И соединяя эти голоса совести и души, он через дух начинает слышать заветы своих предков через родовой столб. Или харатный столб, как у нас говорили. Отсюда характерники, отсюда и этот оселедец или хохол, который на тонких планах как раз и является соединением с небесным сводом, с небесным родом. Вот в моем понимании, что такое душа, если в двух словах. Ну а так это отдельная тема для встречи. Угу. Родовой столб, характерный столб, ну вот еще родовая нить, родовой поток, он по-разному называют, то, что именно связывает с тем, что является высшим, высшим и вашим проявлением, и высшим родом, и родовым, всем, что вот там, там, там. И вот без этого, в общем-то, трудновато будет существовать, потому что, ну, сам, насколько бы ни был умный биоробот, он все равно остается роботом, он все равно живет по программе. И без того, кто задумал все это, и кто управляет всем этим, ему нормально на этом свете, в общем-то, наверное, не жить. Это как автомобиль, у которого, да, есть компьютер, который может сам что-то подруливать куда-то. Он умеет парковаться, он умеет ехать ровно, он умеет даже тормозить, чтобы с кем-то не столкнулся, даже поворачивать, и он может и выполнять программу поездки от А, пункта А до пункта Б. Вот представьте себе, выходит из автомобиля хозяин, да, и говорит: «Припаркуйся». Вот, и пошел в магазин. Автомобиль начинает парковаться. Подъезжает, место занято, место занято, место занято. Впереди затор. Такой же умный КамАЗ наехал на какой-то умный Мерседес. Они с этим разбираются между собой, да? В пробку попал, начинают там что-то выяснять. Он между ними вклинивается, чтобы их развязать, потому что он должен парковочное место найти. Получает по зеркалам от КамАЗа и от Мерседеса, поскольку между ними залез. Вот. В конечном итоге там они сбились с пути истинно, поехали вместе потом искать. Кто-то там подъехал, полицейский, какой-то УАЗик, начал с ними разбираться. Ну, в конечном итоге так они там заблудились, приблудились, что стали уже такими закадычными друзьями. На одной бензозаправке заправились хорошенько, какого-то кривого там левого бензина, и поехали путешествовать. Хозяин выходит, автомобиля нет. Вот. Вот примерно такая же ситуация у нас с людьми, которые отрываются от характерного столба, да, от родового столба и так далее. То есть живут, им кажется, что они умные, что они живут хорошо. Но на самом деле-то царь в голове кто? Кто хозяин, кто водитель? Водители, ао, алло, водитель, да, ау, пробудись, сядь, да, за руль-то. Маленькая капелька от меня. И в аварию почему-то без этого попадает всегда человек. Ну так вот, я же, да. Да. Поэтому многие обижаются на меня, когда я такие примеры привожу, там, или с собачками Павлова, или там биороботами называли, такими умными машинами, говорят: ну как ты нас так опускаешь до уровня? Я говорю: ну посмотрите, что же вы делаете-то, что же люди-то делают? Ну разве здравомыслящий человек будет убивать себе подобных? Ну разве здравомыслящий человек доведет страну до такого состояния? Разве он будет отравлять землю, воду, воздух? Ну разве вот в это вот здравомыслящий человек, хозяин, сможет попасть? Ну подумайте вы сами. Если нет... Я могу тебе сказать, что на меня там на семинарах иногда кривятся, косятся. Я-то намного жестче веду свои семинары, чем ты тут свои передачи, потому что ты все-таки должен держать меру. И мне очень понравилась твоя фраза в одном из твоих эфиров: других людей не будет. Надо работать с теми, кто есть. А моя задача на семинарах – ошкурить человека, довести его до состояния, когда он хотел бы, не хотел, он должен снять с себя вот эти корки, которые покрыли его с головы до ног через неприятие, страхи, вину, обиду. Это вот как раз то, что и демонстрируют наши участники эфира. Ну вот как раз сегодня вечером я выезжаю на такой семинар практически, и там буду заниматься вот примерно тем же, ломкой мозгов. Mm-hmm. Вот уже многие проходили через это. Алексею, привет. Да. Вот как раз туда буду направляться. Так что знаю, первая реакция тела, мозга, она вот такая: ты что? Ты что, на меня? Да, ты что, охренел? Да я ж тут такой, да я ж тут бизнесмен, да я бизнесвумен, да у меня это. А через полгодика: знаешь, Алексей, ты был прав. Ты был прав, да. Ну ладно, не будем. А что-то как-то мы это с тобой разговорились в своем. Идем дальше. Сергей, 71. Здравия. Как может влиять на пробуждение моего сознания негативное одобрение со стороны православных родителей? Здравия, тезка. Очень хороший вопрос. Здесь, на самом деле, многие идут в большое заблуждение, прерывая связь с родителями через другое верование. Вы связаны по роду, и здесь ваши религиозные выборы и предубежденность совершенно, совершенно ни при чем. И строить на этом какое-то неприятие родителей, лишаясь их благословения на земном и небесном уровне, Это великая потеря на самом деле. На самом деле не важно, разделяют ли родители твои взгляды и убеждения или не разделяют. Они по крови старше тебя, опытнее и мудрее, потому что они проявили и заявили тебя на этот свет. И так или иначе, ты можешь следовать, можешь не следовать их устоям, убеждениям, разделять, не разделять их верование, но ты изначально по своей природе изначально должен, если не любить родителей, то уважать их взгляды, ценности, убеждения и привязанности. Потому что так сложились наши времена сегодня, что мы разделены с нашими родителями, с нашими близкими, нашими родственниками через убеждения, верования, ценности, наклонности и способности. В нас прервалась та родовая нить, которая соединяла все поколения в единое целое, и благодаря этой родовой нити питала их силой, знанием, веданием и пониманием своего собственного предназначения. И задавая этот вопрос, тезка, я чувствую, что тебе хотелось бы все-таки облегчить свою душу правильным ответом. Так вот, я думаю, что если ты спросишь свою душу, она призовет тебя к любви и пониманию своих собственных родителей и к терпимому отношению к их взглядам на твою позицию, на твою жизнь и на твои убеждения. Угу. Хороший ответ. Тоже от себя мне хочется добавить, так и с другой стороны подойти к тому, что ты сказал. Дело в том, что все в этом мире, оно выстраивается из мысли. Вот какого вы думаете, то и получаете. Если вы думаете о плохом, то плохое притягиваете, плохое создаете, плохое выбрасываете в мир, плохое в этом мире воплощается, а потом начинаются проблемы. И это касается абсолютно всего, в том числе себя самого. Вот, казалось бы, человек спрашивал про родителей, а при чем здесь я любимый, да, себе самому. Так дело в том, что вы являетесь частью своих родителей. От вас, у вас есть и от мамы, и от папы, и от бабушек, и от дедушек что-то. Вы просто дополняете что-то от родителей, но при этом родительское невозможно из вас убрать. И если вы не принимаете родительское, если вы от него отворачиваетесь, если вы его не любите, то в этом случае вы отворачиваетесь от себя, вы себя не любите. А когда человек не любит себя, это очень серьезно с ним, ну, по жизни проблема, скажем так, начинается. Если вы принимаете родителей, какие они есть, то в этом случае вы принимаете себя, какой вы есть, потому что большая часть того, что у вас есть, это ваши родители, кровь, дух, совесть, они были даны вам, и никуда не деться. Вот. И надо просто любить их, принимать, какие они есть. Неважно, какой они веры. Выбор так называемой веры и религии или какого-то убеждения – это сугубо личное, но есть родовое по крови то, что связывает. Это надо понимать. Вы, если будете разделять друг друга по каким-то религиям, то в этом случае вам придется тогда и кровь отделять, то есть род отделять. А это уже называется отделение самого себя от самого себя. Ну, возьмите руку, например, отрубите себе какую-нибудь или что-нибудь там еще. Скажите, ну, это родительское там. Нос у меня похож на родителя. Раз, там нос себе отрезал, выбросил. А уши мамины, раз, уши отрезал. А глаза дедушкины, бабах, там глаза себе выколол. Ну, и так далее. Вот этот пример, такая же глупость получается, когда человек отделяет себя только от родителей только потому, что что-то как-то ему кажется не так они в этой жизни делают. Они все равно ваши родители. Вы их часть. Вы их часть. Поэтому нельзя отделять. Ну ладно. Варлек, религия — это ведь наука о перевоплощениях. Не так ли? Ну, опять-таки, мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что я не понимаю, для чего его человек задает, если он сам отвечает на этот вопрос. Если для тебя религия и это наука о перевоплощении, наверное, так оно и есть для тебя. А если же рассматривать религию как среду, для верования огромного количества людей и формирования их ценностей и убеждений, то это, наверное, другой подход к религии. Если мы будем рассматривать такой подход, то нам опять нужна отдельная беседа. Да, религии каждый понимает по-своему, хотя есть точное толкование слова «религия», поэтому я думаю, сейчас мы не будем в это глубоко внедряться и обсуждать. Олег Маслобоев, благодарю ведущего и вас за развернутые ответы. Варлек, вопрос. Вы все время говорите, нужно полюбить себя. Как можно умом полюбить себя? Может, любовь к себе должна прийти естественным способом через очищение и оздоровление тела и более тонких тел? Да все правильно, Олег. Ну все ты умно и сам себе умно ответил. Как же можно через ум? Только через очищение души и сердца. Познаешь себя только когда ты через усилия соскребаешь себя всю дерьмо и грязь, которые ты накопил в себе и которые ты не желаешь и не желал показывать другим, думая о том, что это в тебе не видно. Ну мы же все одним миром мазаны, все же мы в этом одинаковы, все мы накапливаем. Но почему-то мы все время копим и боимся от этого отказаться. Так вот этот отказ – это желание стать смелым в отношении себя и отказаться от страха, признаться в своих несовершенствах, оно как раз и приведет тебя от ума к твоему сердцу и к твоей душе. И тогда ты и очистишься, и осветлишься, и пробудишься, и станешь своим природным. Кто ты там, Олегом, да? Варлег. Варлегом. Хорошо. Так, дальше. Геннадий Романенко. Вопрос. Хотелось бы узнать, на каком сейчас этапе находится Русь с партнерами в кавычках, глобалистов, и что ждет нас далее, по-вашему? Благодарю. Что не вопрос, Алексей, это все веселее и веселее, да? Не, вот тебе смешно, а человека глобальная тема интересует. Ну, вообще у нас предки говорили, что на такие душевные темы надо с утра балакать, а не на ночь глядя. Потому что на ночь глядя, если ты откроешь рот, тебе его нужно долго не закрывать, а тут разные, знаешь, жители тьмы, я имею в виду, на ночной жизни, они могут и залететь. Ну ладно, если коротко, то могу сказать так. Русь на этапе пробуждения, на этапе осмысления своего собственного предназначения в веках и тысячелетиях. Русь сегодня на перепутье между миром ненависти и миром любви. Что она выберет, зависит от каждого из нас. Можно очень много говорить о том, какая Русь, какой она должна быть, какой она должна стать. Но если каждый из нас не будет ничего делать для того, чтобы она была такой, какой мы ее хотим видеть, то не будет у нас такой Руси. И не помогут нам никакие боги и никакие силы. Угу. Хорошо сказал. Я вот часто слышу такие же вопросы и всегда отвечаю примерно так. Да вот что вы заслуживаете, то и будет. Куда вы стремитесь, туда вы и приходите. Если вы все время спрашиваете разрешение у кого-то, значит, вы не хозяин. А если вы не хозяин, то тогда можно брать кому-то то, что должно принадлежать, по идее, вам, и управлять вами, как он считает нужным. Поэтому становитесь просто человеками, азами, понимайте, кто вы, разбирайтесь с чем-то, правильно мыслите, и все будет хорошо. И тогда вы поймете, что все, что копают вот эти глобалисты, или какие-то там социальные паразиты, или как там еще называют, рептилоиды, или кто-то еще, какие-то там серые, черные, сейчас много всяких названий. И они это делают, потому что их сущность такая. Но ведь примерно то же самое делают машины, в которые заложена программа. Если вы хозяин, вы можете машину направлять на то дело, которое машина должна исполнять. Ну, представляете, вот едет бульдозер по дороге, да? И он все на своем пути сносит. А вы стоите и говорите, ну как же плохо, ну как же так, ну что же он такое делает, а он едет и сносит. Потому что в нем программа заложена. Вот руль так поставлен, ковшик опущен, бензин там или солярка залита. И все хорошо, замечательно. Но когда вы становитесь хозяином, вы просто понимаете, что именно вы должны управлять. Он должен, этот бульдозер, работать как бульдозер. По-другому он не может просто работать. Вы садитесь в него или берете управление, свои руки там удаленно, и направляете его, например, в какой-нибудь котлован или на какую-то дорогу, которая строится, или там еще куда-то чего-то. И в нужный момент поднимете ковшик, в нужный момент развернете его, остановите, но он останется бульдозером. Но только он останется бульдозером уже под вашим управлением. А сейчас получается так. Машины живут сами собой. Вы на них жалуетесь, что они что-то плохое делают. Но при этом вы, как хозяин, себя никак не проявляете. Ну и жалуетесь дальше. Спрашиваете, а что нас дальше ждет? А вот если так себя будете вести, ну, что и должно быть, то и ждет. Бульдозер подъедет и снесет ваш дом. Раздавит вас, раздавит, что можно. Если вы хозяин, ну, в этом случае не раздавит. Сделай то, что вам нужно. Это всего лишь навсего сила. Сила проявлена в каком-то механизме, в ком-то, в чем-то. Кто хозяин, тот этой силой управляет. Вот примерно так. Вот, ты замечательно ответил вместо меня, да. Ну, почему? Ну, ты же рассказал, теперь я просто дополнил. Я всего лишь дополняю. Вопрос эфир от солнца. Сергей, а почему такое название «рубаха души»? Откуда оно пошло? Первый раз слышу. Очень к сердцу пришлось. Благодарю. Солнышко, ты задаешь очень интересные вопросы. Я предлагаю тебе посетить мой семинар по самопознанию, и ты получишь на него ответ. Дело в том, что наши предки, поскольку они жили в простоте, они уходили от зауми и через образность, ось приятия, объясняли для себя природные явления и всемирные явления для того, чтобы создать картину общего, целостностного понимания того, как устроена жизнь. А то, что ты в первый раз об этом услышала, делает тебе честь, потому что многие никогда вообще об этом в жизни не услышат. Понятно. Ну, надо еще учитывать, что, конечно, приглашать можно человека, но если очень далеко ехать, наверное, не каждый сможет приехать. Вот ты сейчас в Москву собираешься поехать, а где-нибудь там в районе Питера, Петрозаводска, вот туда, на север приезжаешь? Да, Алексей, если будут организаторы, которые скажут, Сергей, можешь приехать в Петрозаводск? Я скажу, давайте обсуждать. Какие? Я казак вольный, поэтому... Понятно. Друзья, в общем, если хотите, чтобы Сергей к вам приехал, просто организуйтесь. Делов-то. С нашим-то умением и желанием, с нашей силой воли. Ну что ж, я так смотрю, все мы с тобой вопросы рассмотрели, дали на них ответы, как могли, реплики тоже озвучили. И теперь у нас есть возможность подвести итог сегодняшней нашей с тобой встречи. Ну что ж, подводя итог... Хочу выразить благодарность всем участникам нашего эфира за общее участие и за размышления, которые возникли в процессе нашего разговора с Алексеем. Мне очень радостно, что первый мой эфир затянулся, скажем, на достаточно большое время, а это говорит о том, что, видимо, то явление, которое я несу в своем сердце по жизни, многих интересует, и многие в последнее время становятся к этому неравнодушны и хотели бы более глубоко для себя лично к этому прикоснуться. Поэтому мне еще радостно от того, что я благодаря этому эфиру могу вам в меру своего понимания высказывать свой взгляд через паз на мир, человека и на то, что существует внутри него и вне его. Благодарю вас. Благодарю тебя за теплые слова. Я особо сегодня ничего как-то вот говорить не хочу, потому что очень так много было сказано, много Сергеем, и... Реплики были очень умные, и вопросы были очень интересные. Мне кажется, все уже сказали. Единственное, что добавить такой маленький, как-то в суп положить какую-нибудь такую специю, чтобы он еще аромат приобрел в конце. Если вы хотите, чтобы кто-то вам что-то рассказал, не сидите, не ждите, а просто делайте так, чтобы ваша встреча состоялась. Если вы считаете, что эта встреча будет полезна державе, людям, живущим в этой державе, вашим родам, вашему роду, вашей семье и вам лично, тем более это необходимо делать. Просто делайте. Напоминаю, 8 июня 2017 года, четверг, по одному из старинных календарей, 18 день месяца ветров 7525 лета, вторник, день мудрости Будха по этому календарю, с чем я вас и поздравляю. Общее рассуждение о спасе, спас духовный, воинский и обережен, такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Сергей Дюмин, автор-сказитель, раскрыл эту тему с точки зрения общих рассуждений. Понятно, что это не был семинар, это не был вебинар, это не были какие-то практические занятия, но во всяком случае всему свое время. Есть время взглядам, есть время словам, есть время мыслей, есть время практики. Вот сегодня у нас были мысли, слова и рассмотрение друг друга, такие притерочки, прислушивание, кто что говорит, о чем думает. Теперь у вас есть общее представление, исходя из общих рассуждений о спасе. На сим я с вами прощаюсь. Сергей, низкий поклон тебе за участие. Друзья мои, огромнейшая благодарность за ваши вопросы и реплики. Так держать. Молодцы. Вместе мы сила. Желаю всем добра. Всех желаю. Благодарю. Желаю всем добра, быть добру. Увидимся и услышимся. С вами было Народное славянское радио. Сергей Дёмин, Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Радио для пытливых умов.